Глава 48. Морские песни. Вообще-то, кроме выявленной, но скрытой неприязни команды пакистанского транспорта, у командира бортника не имелось против них почти ничего. Даже по пиратской этике этого не хватало для посыла под днище Пенджаба торпеды. Кроме того, неплохо бы все же получить на борт положенный по разнарядке груз. За почти ничего стоял маленький пунктик, нарушающий принцип торговли с пиратами. Пародируя американский авианосный флот, который любит делать все на ходу, в том числе заправку и даже перегрузку боеприпасов, бортник требовал от своих снабженцев постоянного движения. Пенджаб покоился. Это было нарушением договора. Ведь по замороженной в меридиональной широтной сетке цели можно попасть не только самонаводящейся, но даже просто движущейся по указанным координатам ракетой. Тем не менее, обстоятельства покоящихся винтов транспорта тоже не обеспечивало довеска, годного к давлению на кнопку пуск и закрутки лопасти торпеды. Кто знает, может, местный капитан считает неприемлемым риском для своего недостаточно обученного сборного экипажа параллельное движение борт-борт с атомной махиной Индиры Ганди. Однако предупрежден, уже само по себе значит вооружен. А бывший шестидесятник, по сальным шуточкам моряков, сменивший пол и ставший трансвеститом после переименования, имел к тому же славную крейсерскую оснастку. Уже его габариты внушали уважение. Находящиеся на палубе мусульмане наверняка испытали трепет в момент, когда его гигантская рубка вспучила море и, низвергнув потоки воды, выволокла на обозрение свою черную сущность. Близкое, почти борт в борт, всплытие воздействовало без слов. Оно демонстрировало, этим атомным монстром командуют отчаянные сорвиголовы. Не стоит искушать судьбу, вступая с ними в конфронтацию. Наряду с этим демонстративным, освежительным душем для мозгов, бортник предпринял ряд невидимых глазу маневров. Куча аппаратуры и людей на борту находилась в наивысшей степени готовности. А через носовой торпедный аппарат и через специальный шлюз на корме в воду нырнули боевые пловцы Румянцева. В общем, 5 человек, в том числе сам Владимир Михеевич. Задача, стоящая перед ними, показалась бы любителю боевых сериалов до скуки тривиальной, а специалисту пенсионного возраста принципиально невыполнимой. Однако техническая оснастка десантника всех сред шагнула вперед. Это было отчаянное усилие последнего броска, рассчитанное на человека тактики перед окончательной сдачей позиции наступающему на пятки компьютерному разуму и боевой робототехнике. Еще до того, как имитирующий командира Сергей Прилипко появился на вершине рубки, люди Румянцева должны были поднырнуть под транспортом и оказаться по другую его сторону. Затем, пока Прилипко со своей верхотуры будет обмениваться с капитанским мостиком любезностями, пловцы обязаны бесшумно штурмовать борт и занять предусмотренные планом позиции. Подъем на 5-метровый бак и 8-метровую носовую часть осуществлялся с помощью выстреливаемой клейкой нити. Ну что же делать? Известный из мультсериалов Человек-паук давно обрел прописку в реальности. Практически все действия своего десанта командир-бортник мог контролировать. По-прежнему баражирующий в небе микропланер продолжал передавать картинку чужой палубы. Так что, когда пловцы показались наверху, находящийся в боевой рубке бортник сразу же их увидел. Кроме того, в самой воде их отслеживали пассивные гидролокаторы. К тому времени, когда с борта Пенджаба перекинули сходни, аквалангисты-стрелки уже заняли позиции. Теперь вместе со своими коллегами, сидящими на корточках за ограждениями рубки, они могли простреливать все вооруженные фигуры, обнаруженные с воздушного разведчика. Помимо всего этого, как только рубка Индиры Ганди вырисовалась над водой, питание пошло на несколько затаившихся в ее чреве электрических шкафов. Будучи далеко не последним словом техники, эти старые транзисторные лошадки тут же забили помехами все частотное окно, пригодное для спутниковой связи в радиусе по крайней мере 1,5 километра. Но пока они работали не на всю мощь, так страховали от варианта, в котором сухогруз Пенджаб являлся только блесной для какого-то серьезного, затаившегося в огромных далях охотника. Правда, не слишком продвинуто умного, ибо для слишком грамотного уже само наличие помех без всякого телефонирования могло сказать чрезвычайно много. ложный командир атомохода уже неторопливо взошел по сходням на борт и раскланялся с капитаном транспортного корабля, когда одновременно произошла серия вроде бы независимых, но сводящихся к единому выводу событий.